Глава 35. Воскресенье, 28 октября 2018 года. Сестера старалась не смотреть вниз. Голова не кружилась, но ей не нравилось, что под ногами открывалась бездна. Многие скалолазы считают, что в этом и кроется вся соль, когда они цепляются за отвесные скалы. Но она предпочитала не оглядываться на то, что осталось позади. «Все хорошо?» — спросил Рауль, который лез первым. Его голос заглушали волны внизу. «Ага», — пробормотала Сестеро. Она была слишком сосредоточена на поисках подходящей зацепки, чтобы вести долгие беседы. «С этого момента будет сложнее», — сообщил Рауль. «Еще сложнее?» — встревожилась Сестеро. Она в первый раз отправилась на скалы с тех пор, как потянула запястье. Но и выглядеть неумехой в глазах Рауля ей тоже не хотелось. «Хорошо, что я заранее предупредила, что я не мастер». «Еще чуть-чуть, и мы доберемся до вершины». Сестера порадовалась, что конец уже близок. Она начала уставать. Покорять мыс Агоньо, 300 метров отвесной скалы, уходящей в море, было нелегко. Хорошо еще, что Рауль выбрал маршрут, который начинался на середине скалы, и тем самым подъем сократился вдвое. — Как еще раз называется эта трасса? — спросила она. — Чайки. Тебя это удивляет? Сестера засмеялась. Трудно было придумать более подходящее название. Эти птицы были здесь повсюду. Они с недовольным видом взлетали, когда руки полицейских цеплялись за выступы, где они отдыхали. Крики чаек стали какофоническим саундтреком к их подъему, который сопровождался также постоянным шумом Бискайского залива. «Иногда они подлетают так близко, что, кажется, вот-вот клюнут», — призналась она, краем глаза глядя на чайку, которая следила за ней вблизи. Эти птицы ей не нравились. Их загнутый вниз клюв напоминал ей ухмылку злодея из сказок, не говоря уж о красном пятне, что было похоже на кровь жертвы. Но по-настоящему ее настораживал умный и злобный взгляд их маленьких холодных глаз. «Сейчас не сезон размножения, когда в гнездах птенцы они способны на все ради их защиты», — заметил Рауль, опустив руки и ноги. Он повис, медленно раскручиваясь вокруг своей оси на веревке. «Разве это не чудесно? Ты когда-нибудь занималась скалолазанием в подобном месте?» Сестера кивнула и воспользовалась перерывом, чтобы нанести порошок магнезии на ладони. Это необходимо, чтобы улучшить сцепление с поверхностью. Отсюда открывался великолепный вид. На пляже Лага не было ни души, что было объяснимо, поскольку стоял конец октября и было облачно. Хотя нет, внизу кто-то играл с собакой. С такой высоты не разобрать, мужчина это или женщина. Все-таки мужчина, судя по берету. В ожидании, когда Рауль пропустит веревку через карабин следующей оттяжки, чтобы можно было лезть дальше, Сестеро смотрела на Бискайский залив. На переднем плане виднелся остров Исаро, лишенный растительности и открытый северо-западным ветрам. Чуть дальше расположилась платформа Гавиота, металлическое чудовище, построенное несколько десятилетий назад для добычи газа с морского дна. — Ты знаешь историю о черепице? — спросил Рауль, замерев на полпути. — Нет, это очень интересно. Много лет назад жители Бермео и Мундаки спорили о том, кому принадлежит этот остров. После многих разногласий они решили устроить состязание между гребцами. Кто первым доберется до Исаро, тому и достанется остров. И кто выиграл? Бермео. Теперь каждый год мэр отмечает победу в той гонке, бросая черепицу в море у острова. Таким образом, он символизирует, что крыши города доходят до Исаро. Рауль протянул руку к морю. — Видишь серферов? Хулия где-то там. Сестеру оглянулась. Серферы собрались в заливе у Мундаки. Отсюда волны казались смехотворно маленькими, но, судя по тому, как они шумели, разбиваясь о скалы, это была лишь иллюзия. «Потрясающий вид», — призналась она, восхищаясь открывающимся перед ней пейзажем. «Если Бог существует, то Он там, наверху, наверняка чувствует себя так же. Мы видим каждое движение тех, кто внизу. Смотри, если вытянуть палец, кажется, будто можешь их коснуться». Рауль вытянул руку. Сестеру кивнула. Казалось, она чувствовала, как пейзаж тревожно затаил дыхание в ожидании, когда они найдут убийцу с тюльпаном. Интуиция подсказывала, что арест Мейроса и его людей далеко не конец. Рауль с печальным видом посмотрел на нее с высоты нескольких метров. «Никак не можешь переключиться? Сегодня воскресенье, у тебя выходной. Забудь на минуту о работе и наслаждайся. Разве мы не поймали банду наркоторговцев всего пару дней тому назад? Расслабься, разуму нужен отдых. Я привел тебя сюда именно для того, чтобы ты забыла обо всем и вдохнула немного свободы». Сестеру провела всю ночь, изучая биографию убитой журналистки. Особенно ее насторожил пропущенный год, совпадающий с пребыванием двух других жертв в Лурде. Никто из ее окружения не мог точно сказать, где была Наталья в 1979-м. Кто-то предположил, что она ездила в Англию подтянуть английский. Кто-то считал, что она была на учебе в Швейцарии. Но сведения эти были очень отрывочными. — Ты прав. Прости, — пробормотала она без особой убежденности. — Передо мной не стоит извиняться. Попроси прощения у самой себя. Хотя бы ненадолго забудь, зачем ты приехала в Урдайбай. Тебе нужно очистить разум. Это всего лишь работа. Сестера была с ним не согласна. «Когда речь идет о смерти, это не может быть просто работой». Рауль просунул ладонь в щель и подтянулся. «Не пойми меня неправильно, но ты не под тем углом на все смотришь, как в тот раз, когда ты избила задержанного». «Я смотрю, новости распространяются быстро». Сестера растерла магнезию в руках. Ветер тут же унес облачко белой пыли. «Чем ближе ты смотришь на дело, тем труднее найти убийцу. Это как смотреть отсюда вниз. Перспектива позволяет обнаружить вещи, которые не видно с земли. Не стоит недооценивать расстояние до вещей. Не недооценивай свою жизнь. Влюбись, наслаждайся. Живи полной жизнью. Работа не должна быть единственным приоритетом». Рауль добрался до уступа. «Я был таким же, когда только начинал карьеру. Я не жил. Дела были для меня всем. Я был буквально одержим ими. Но потом я понял, что моя жизнь проходит мимо. Нам платят не за 24 часа в сутки, а за нормальный рабочий день. Все остальное — твое время». «Твоя жизнь». «Дела бывают разные», — возразила сестеру, возобновляя подъем после того, как Рауль зафиксировал свое положение. Пальцы на ногах начали болеть. Скальные туфли, которые она взяла в аренду, оказались слишком тесными. «Ограбление несравнимо с чередой убийств». Рауль покачал головой. «Знаешь, почему Хулия занимается серфингом? Раньше она тоже ни на миг не забывала о работе, пока однажды — бац! — и ее накрыла паническая атака. И вот теперь она ловит волны, плавает. Нужно было взять с собой ударные, это расслабляет. Ты когда-нибудь играл?» «Нет, я не по музыкальной части», — признался Рауль. «Я начала заниматься несколько лет назад, просто ради развлечения с подругами. Но, честно говоря, ничто так не помогает мне выпустить пар». «Прямо-таки ничто?» — переспросил Рауль с двусмысленной усмешкой. «Ну, почти», — призналась Эстеро, глядя прямо ему в глаза. Она добралась до уступа. Ее напарник указал наверх. «Осталось всего 8 метров». Сестеро вздохнула и встряхнула руками, чувствуя, как напряжены мускулы. И на ногах тоже. Завтра все тело будет скованным, как деревянное. «Ну что же, вперед!» — сказала она, сунув руку в мешочек с магнезией. Несколько минут спустя она достигла вершины. Рауль протянул ей руку, помогая взобраться. «Добро пожаловать на дозорную башню!» Несмотря на ширину скалы, Сестеро чувствовала себя некомфортно. Это случалось с ней в конце каждого маршрута. Внезапно ей не за что держаться. Она знала, что скоро это ощущение пройдет. «Ты не предупреждал, что это будет так трудно? Я едва забралась. Я не лазила несколько месяцев и не была готова к такому». Рассмеявшись, Рауль обнял ее за плечи. Свободной рукой он указал на горизонт. Идеальную линию, где металлическая синева моря сливалась с тяжелым свинцом неба. Когда-то здесь ходил человек, в чьи обязанности входило предупреждать жителей Эланчобе о приближении китов к берегу. Представь только, отсюда он точно должен был увидеть их раньше других. И это было жизненно необходимо. Ведь тот, кто вонзал первый гарпун, получал самое лучшее. Сестера повернулась к нему. «А остальные?» «Кто? Жители других поселений?» «Уходили ни с чем. Кит доставался тем, кто первый до него добрался. Не говори, что ты этого не знала». «Я же говорила, что море не моя стихия». «Но ты живешь в Пасайе, а традиция грибных регат появилась именно там. Ты за кого болеешь? За команду Сан-Хуана или Сан-Педро?» «За Сан-Хуан, конечно. Те вообще ничего не умеют». У Сестеро был такой серьезный вид, что Рауль не выдержал и расхохотался. «Регата в Пасайе — дело святое, и только безумец посмеет болеть за команду с другого берега». Рауль нежно провел указательным пальцем по шее Сестеро, будто рисуя. «Так что, ты дашь мне закончить своего сугара?» — прошептал он. Его палец прочертил путь к ее плечу. Сестеро не возражала. Ей нравилось чувствовать медленное прикосновение к затылку и спине. Это успокаивало. Сестеро прикрыла глаза. Здесь пахло морем, дубом, камнем и свежестью. Здесь, на дозорной башне, она чувствовала себя свободной. Внезапно пальцы Рауля перестали чертить линии на ее теле и переместились к лицу, замерев у рта. Прикосновение было нежным и теплым, как и неожиданный поцелуй, на который Сестеро ответила, раскрыв губы и забыв обо всем.